Глава 19. Нюра с Люсей пили чай. Да не просто так, из большого пузатого самовара. Чай какой-то необычный, особый, с душистыми травами. Я, кстати, тоже на этот вкусный аромат пришел. «Что, Генка, тоже чаю хочешь?» Улыбнулась Нюрка, увидев меня. Она пила чай, как мещанка, из блюдечка, кокетливо оттопыривая мизинчик. «Тащи сюда свою чашку, у нас посуды лишней нету. Нальем». Поддакнула Люся. Она пила чай с сахаром в прикуску. Клара сидела на своем тюфяке, чай не пила, а на меня посмотрела недовольно и многозначительно, мол, время пошло. Мы перед этим с ней сильно поругались, но к стенке она меня прижала конкретно. Да и листок с заклинаниями у нее был. Пока ни к чему конкретному не договорились. Листок я у нее банально отобрал, но понимаю, что она так просто сдаваться не намерена. Я сбегал за чашкой, а девушки тем временем сплетничали. Я поспел на окончание разговора. «Люсь, а ты помнишь, вчера Никита говорил, что здесь одна женщина живет, которая с сектантами воюет? Это не та, что приходила? Весь пол шелухой заплевала?» «Да нет, то была молодая, а он про старуху говорил». Нюра сделала большие глаза и отставила блюдечко в сторону. «Ну, вспомни, он еще говорил, что она...» «А, да, я поняла». Хихикая перебила ее Люся. «И что?» «А то». Глаза у Нюрки зажглись, как бывает только у Нюрки, и она азартно продолжила, даже забыв про свой чай. «Надо к ней сходить». «Зачем?» «Ну как зачем, Люся?» — подмигнула ей Нюрка. «Сама подумай, нам же соратники для агитации здесь нужны. Кроме того, вот мы поагитируем народ, а сами уедем. А вот она и будет наше дело дальше продолжать». «А и то правда», — кивнула Люся и предложила. «Так чего тянуть? Может, допьем чай и сразу сходим?» «А можно и я с вами?» — влез я в разговор. «А тебе зачем?» — поморщилась Люся. «А вам зачем?» — не сдавался я. «Нам нужно безбожников вербовать», — отрезала недовольным тоном Люся. «Ну вот и будем вербовать». Девушки как-то странно переглянулись. «У тебя что, работы нету?» — поджала губы Нюрка. «Так мы тебе быстро найдем». «А у меня сегодня день рождения», — напомнил я. «Можно меня не нагружать работой, сиротинушку?» «Давай, Генка, в другой раз». Сурово сказала Люся, и я понял, что дело тут нечисто. Девушки торопливо перевели разговор на другую тему. Мы пили чай, болтали. Изредка я ловил на себе странные взгляды Клары. Когда с чаем было покончено, девушки быстро убрали со стола и заторопились к старухе. Как я ни пытался к ним пристроиться, они меня с собой не взяли. Я уже хотел выйти за ними следом, но Клара больно ухватила меня за руку. «А еще я хочу стать известной актрисой», — прошипела она. «И чтобы Виктор...» «А владычицей морской ты не хочешь стать?» — не выдержал я. «Будешь таким тоном со мной разговаривать, расскажу всем о твоей тайне», — выпалила она и торжествующе посмотрела на меня. «О какой тайне, Клара? Что ты решила, что я Кощей Бессмертный?» Деланно засмеялся я, хоть мне было совсем не смешно. «Иди и рассказывай. Сейчас все психические расстройства эффективно лечат. И тебя тоже вылечат. Так что не беспокойся». «А тебя кое-куда на опыты заберут», многозначительно намекнула она, и я понял, что крепко влип. «А куда это девчата ушли?» Решил я перевести пока тему. «К старухе какой-то агитировать», пожала плечами Клара. «Ты же слышал?» «Я слышал, что к старухе. Но ты разве не обратила внимания, как они не хотели меня с собой брать?» «Ну, может, считают, что сами справятся?» Пожала плечами Клара. «И это после того, как Гудков сказал поодиночке и по двое в село не ходить, да?» «Вообще-то да. Странно. И я вот не пойму, что вчера им этот Никита про эту старуху такого рассказал?» «Да вроде не помню ничего такого», — задумалась Клара и вдруг хлопнула себя ладонью по лбу. «Она лекарка и вроде ворожка. Точно. Это они гадать на женихов пошли». «А еще комсомолки», — поморщился я и спросил. «А ты почему не пошла?» «Они мне не сказали», — с обидой ответила Клара. «А кроме того, есть ты. А ты знаешь, где она живет?» Решил сбить Клару с неправильных мыслей я. «Да, помню. Никита говорил, что за прудом вроде, где-то у мельницы». «Тогда чего же мы ждем?» — воскликнул я. «Пошли!» «Но, девчата, ты команду Гудкова слышала? Наша задача, как верных товарищей, не допустить, чтобы Нюра и Люся пострадали в селе, и чтобы Гудков их потом не ругал, что вечером в село вдвоем пошли». «Но, Генка, ты на жениха погадать не хочешь?» «А ты?» «Я не умею. Любовные гадания это только женщины умеют». «Тогда пошли!» Решительно подскочила Клара. «Погоди, я только куртку возьму». Только быстро!» Мы выскочили из школы и, крадучись, чтобы не попасться на глаза Гудкову или Зубатову, рванули в село. Причем Клара неслась чуть ли не быстрее меня. Я чуть отставал, так как прихватил на всякий случай торбу с куклой, и теперь она мотылялась и била меня по спине. Само село Ярикова выселки было небольшим, но довольно растянутым, так что бежать нам предстояло долго. Дело усугубляло еще и то, что грунтовая дорога от дождей раскисла, и на обувь налипали просто килограммы вязкой грязи. Вдобавок штаны забрызгал. Хорошо, что холодная морось разогнала людей, и во дворах почти никого не было, так что двое торопливо бегущих комсомольцев не привлекли особого внимания. Наконец мы добежали. «Вот, где ты здесь?» То есть отдышаться выпалила Клара, оглядываясь вокруг. За обмелевшим сельским прудом находились два двора. Они были немного в стороне от остальных. Какой из них нужный, непонятно. «А дальше куда?» Почему-то спросила меня Клара, вытирая испарину со лба. Я хотел ей ответить что-то в стиле «Чем ты вчера слушала?», но передумал. Очередного витка ругани не хотелось. Я посмотрел на дворы. Один примыкал к мельнице, и за бортом был новый, высокий. Второй же стоял чуть подальше, и заборчик там был чисто символический, а с двух сторон еще и покосился так, что его подпирали колья, чтоб совсем не рухнул. «Нам туда!» Я потащил Клару к домишке с покосившимся забором. Мы вошли без стука. «Заходи!» Я открыл входную дверь и первым вошел в сени. Здесь пахло полынью, сухими яблоками, мышами и пылью. Я толкнул дверь в дом, послышались голоса. Говорила Нюра. «Нет, он сказал, чтобы я похудела, и только потом он...» Увидев меня, она ойкнула и сконфуженно умолкла. «Чё припёрся?» Недовольно зыркнул на меня Люся. Девушки чинно сидели за накрытым плюшевой скатертью круглым столом, а перед ними была старуха в темном платке, которая ловко метала карты. «Агитируете?» Не удержался от подколки я, за что схлопотал подзатыльник от Клары. «Тихо!» Шикнула на нас женщина и добавила. «Пускай проходят». Люся просимофорила нам злым взглядом, мол, идите, садитесь, раз принесло вас. Мы с Кларой прошли, расселись. Тем временем гадалка тихо прочитала молитву, перекрестилась и принялась переворачивать карты. «Тебя ждет дальняя дорога, казенный дом и разговор с червовым королем», завела свой монолог гадалка. Девчата вытаращились на нее, ловя каждое слово, а я заскучал. К счастью, продолжалось это не так долго. Женщина кинула карты всем, даже Кларе. И у всех была и дальняя дорога, и любовные разговоры с королями, которые отличались только мастью. «Спасибо!» Довольным голосом поблагодарила за всех Люся и аккуратно положила на стол деньги. «А вот ты останься!» Непререкаемым тоном велела мне женщина, когда девчата начали собираться уходить. В доме повисла пауза. Все смотрели на меня с непередаваемым выражением лиц. Я молча пожал плечами, мол, «А я чё, я ничего!» И остался сидеть за столом. «Генка, ну, мы тебя во дворе подождем», — вопросительно сообщила Люся, явно в надежде, что старуха разрешит им остаться. «Не ждите», — отрезала та. «Сам он потом дорогу найдет, чей не маленький». Когда они ушли, она мне сказала. «Кто ты?» «Что?» Я ожидал чего угодно, только не такой вопрос. «В каком смысле?» «В прямом», — прищурилась женщина и вдруг протянула мне колоду. «Сними». Машинально я снял верхние пару карт. Гадалка деловито раскидала их и посмотрела, прищурившись. «Смерть твоя совсем близко», — тихо сказала она. «Бойся трифового валета при долгой дороге». Я промолчал, не зная, как комментировать. Во всю эту ерунду я не верил. Пока она заканчивала метать карты, я решил спросить. «Скажите, пожалуйста, вы про Анахарета Сафрония ничего не слышали?» «Это тот отшельник, что в яме живет?» Она впервые подняла глаза и посмотрела на меня в упор. «А тебе он зачем?» «Это уже мое дело». Я не собирался отчитываться. Но уже хорошо, что о нем здесь хоть что-то слышали. Значит, это не мифическая фигура, и он реально существует. Честно говоря, были у меня некоторые сомнения. Нет, я не думал, что отец Демьян мне соврал. Но подозрения в том, что, может быть, это такая аллегория, не оставляли меня все время. А тут эта женщина сразу подтвердила. «Бинго! Значит, он существует. А раз он существует, значит, никуда от меня не денется». «Он с тобой даже разговаривать не будет». Поджала губы она и выложила на стол еще три карты. «Семерка червей, десятка треф». «Почему не будет? И откуда вы это знаете?» Перебил гадалку я. «Чтоб к нему попасть, нужно знать, куда идти». Гадалка положила сверху еще одну карту и покачала головой. «Тоже ты такой, парень. Я пожал плечами. «Или что же ты такое?» Продолжила поедать меня изучающим взглядом она. «Я будущий комсомолец и член агитбригады «Литмонтаж». С важным видом, как это сделал бы на моем месте настоящий подросток, заявил я. «А у меня такое чувство, словно я со взрослым мужиком разговариваю». Ее проницательный взгляд вновь рентгеном прошелся по мне так, что я аж поежился. «А что у тебя в сумке?» Вдруг спросила она. «Мои личные вещи», — независимо ответил я. «Показывай». Она протянула руку к сумке. Теперь по отношению к себе хамство, тем более от какой-то деревенской старушки, я не желал. Поэтому встал и сказал вежливым голосом. «Спасибо за гадание, мне пора». «Стой!» — с нажимом велела она, и я вдруг не смог сделать ни шагу. «Да это ж гипноз! Сильно!» — с уважением подумал я, и, собрав волю в кулак, медленно, с усилием переставляя ноги, пошел к двери. «Силен, однако!» — уважительно констатировала женщина и добавила уже более мягким и спокойным тоном. «Не уходи, давай поговорим. Это и тебе тоже надо». Внутреннее чувство говорило, что надо валить отсюда, но разум решил, что можно и поговорить. Дорогу к этому Сафронию все равно искать надо, так почему бы не начать со старушки? Я вернулся и уселся за стол на свое место. «Ершистый какой!» — вздохнула женщина и грустно добавила. «Мой Вася таким же был». «Вася это кто?» — спросил я из вежливости. «Внук мой!» — вздохнула старуха. «Зарезали его сектанты год назад». «Эти?» — удивился я. «Эти!» — она смахнула слезинку и перевела разговор. «А у тебя в торбе кое-что находится, что принадлежит мне». «Что именно?» Я, конечно, уже понял, что речь идет о той зеленой хрени, которую я поймал в Иве и из-за которой порвал куртку. «Йоша», — сказала старуха и улыбнулась, отчего ее похожее на печеное яблочко морщинистое лицо еще больше сморщилось. «Что за Йоша?» — спросил я. «Помощник это мой». «А почему он тогда не у вас, а на Иве был?» «Ну, сам же видишь, что здесь происходит». — развела руками она. — Видеть-то вижу, — не стал отпираться я. — Только не пойму ничего. — А что здесь понимать? — нахмурилась она. — Сектанты у нас орудуют. — И что? — А то, — неожиданно зло сказала она. — Есть у них один там Епифан, это проповедник ихний. Вот с него все и началось. И помощники его тоже. Сперва души все ушли, а потом с людьми незнамо что твориться начало. «Что именно?» «Да не знаю я», — всплеснула руками старуха в сердцах. «Они словно и не люди внутри, как куклы». И просительно прибавила. «Слушай, верни мне Йошу, а? Он тебе все равно без надобности, а я к нему привыкла». «Что за Йоша?» — опять спросил я. «Я такую ерунду впервые вижу. Души, да, с этим понятно. А вот оно что такое?» «А ты что думаешь, что в нашем мире, кроме человеческих душ, больше ничего и нету?» — заулыбалась старушка. «Видно, ты совсем недавно прозревать стал, да?» «Да», — кивнул я. «Меня в трудовой школе током от станка ударило, и вот я теперь вижу их». «А я девкой была, гусей пасла на ливаде, и в меня молния попала», — кивнула своим мыслям гадалка. «Но мне-то хорошо. У нас в соседнем селе знахарка была, старенькая уже. Она меня к себе в обучение взяла и все, что знала, передала. А вот ты сам един, как перст». Я пожал плечами, мол, что да, то да. «Слушай, а иди ко мне в ученики», — спросила старуха. «Конечно, девка-то она всяко лучше, но ты силен, так что из тебя толк какой-никакой будет». Перспектива получить знания и разобраться во всем этом была заманчива. Но стоило бросить взгляд вокруг и подумать, что придется провести остаток жизни в забитом селе, как сразу наваждение проходило. Но я вежливо сказал. «Спасибо, конечно. Я бы, может, и с радостью, но не могу. Есть у меня задание очень важное». Я показал глазами наверх, и старушка охнула. «Тогда да. Раз так, надо выполнять. Но ты, если сможешь, приходи. Я тебя всегда в ученики возьму. Даже если девка у меня на то время уже на обучении появится». «Договорились», — кивнул я, довольный, что все так интересно складывается. «А Сафроний живет отсюда 40 верст пути, у Черной речки», — начала рассказывать старушка. «Там деревня недалеко. Заболотье называется». «Ого!» — качал головой я. «Прямо от одних только названий уже жуть берет». «А от заболотья надо в лес углубиться. Там 5 верст, не больше», — продолжил рассказ старушка, оставив мой комментарий без внимания. Там хуторок будет, Чушки. Я чуть не хрюкнул, еще лучше. А там уже местных спросишь, я точно не знаю, сказала гадалка. Но где-то там. Скажите, а вы души отправлять по месту назначения умеете? Спросил я. Никто не умеет, покачала головой старушка. Бабка Мотри немного умела усмирять их, если злые были. А у меня и половины той силы нету, что у нее была. А вы души видите? Не всегда, вздохнула старушка. Только если они сами хотят показываться. Я даже Ёшу не всегда вижу. Так ты вернешь мне его? Верну. Я вытащил куклу и прочел заклинание с листочка наоборот. Кукла окутала зеленоватое свечение, и Ёша вылетел оттуда, как пробка, и запрыгал по комнате сердито стрекача. «Вот это да!» — восхитилась гадалка. «Сколько живу, такого еще не видела!» «Чирикает, как воробей!» — удивился я. «Сердится, значит?» — перевела старушка и неожиданно ласково заговорила. «Ёша, Ёшенька, не сердись, иди сюда, я тебе молочка дам!» Зеленая хрень заверещала что-то и прекратила прыгать. Гадалка встала, подошла к полке и взяла кувшин. Налила полмиски молока и поставила на пол, словно коту. «Молоко?» – удивился я. «Откуда?» «В селе, говорят, всю скотину вырезали, чтоб советской власти не досталось». «Всю?» – кивнула старушка. «Но не потому. Скотина, она же их черное нутро чует. Когда коровы и свиньи начали при виде их бесноваться, вот Епифан и придумал эту сказку, чтоб весь скот селяне порезали. А вот я свою муську оставила». «Корова?» «Коза», вздохнула старушка. «Но молока хватает. Сколько там мне одной надобно-то?» Я сидел и наблюдал, как зеленый Ёша подкатился к миске с молоком и сел прямо в нее. Через его прозрачность было видно, как молоко начало резко уменьшаться. «С ума сойти!» – удивился я. «Это тоже душа, только не человеческая», – пояснила старушка. «Ему молоко время от времени нужно, чтобы силы были». Мы проговорили с гадалкой всю ночь. Под утро я вернулся обратно в школу. Голова была чугунная. Сказывалось, что уже вторые сутки без сна. Было еще темно, только-только пропели третьи петухи. К моему удивлению, во дворе школы туда-сюда ходил Семен Бывалов. «Где тебя носит, Генка?» – укоризненным шепотом сказал он мне. «Макар там рвет и мечет. Получишь ты у него сполна». «Да что такого?» – я пожал плечами. «Я же вернулся». «Гришка тоже вон вернулся», – вздохнул Семен. «Принесли его, из села его. Ни себя, ни людей теперь не узнает».